промышленный переворот в Англии как ступень в индустриальном развитии государства. Понятие промышленного переворота. Понятие промышленной революции — это длительный и сложный процесс перехода от ремесленно-мануфактурной ступени материального производства к машинной со всеми социальными и экономическими последствиями. Промышленная революция — это внедрение машин, новой технологии, изменение организации производства, создание фабрично-заводской системы. Она привела к формированию государственной и частной социальной системы, профсоюзов, к реформе образования, упрочению либерально-консервативной политической модели, расширению избирательного права, борьбе рабочих, женщин, национальных меньшинств за свои права, подъему уровня и качества жизни в европейских странах и другое. В ее лице многие современники видели настоящую катастрофу, перевернувшую старый порядок на протяжении 1-2 поколений. Отсюда еще одно название этого революционного скачка — промышленный переворот. Предпосылки промышленного переворота в Англии. В XVII веке ведущую роль в английской политике играл парламент, по-прежнему состоявший из палаты лордов и избираемой населением страны палаты общин. Но из 5,5 миллионов жителей королевства правом голоса пользовались всего 250 тысяч. От полумиллионного населения Лондона в парламент посылались лишь 4 депутата. Английские законодатели разделились на 2 политические партии. Тори отличались приверженностью к королевской власти, отстаивали нерушимость королевских прав и незыблемость существующих порядков. Виги защищали во всех спорах парламент и выступали за различные реформы в экономике, в государственном и церковном устройстве. Еще Вильгельм III начал формировать свой кабинет министров из представителей той партии, которая имела большинство в парламенте. В 1714-1760 годах в правлении Георга I и Георга II господствовали выражавшие интересы буржуазии виги. Затем, в продолжение почти всего 60-летнего царствования Георга III, правящей партией были тори. В 1707 году парламент узаконил объединение Англии и Шотландии. Государство стало называться Великобританией. Было положено начало британской колониальной империи. В войне за испанское наследство 1701-1714 годы и в последующих конфликтах Англии удалось значительно поколебать могущество своей соперницы Франции. К числу важнейших предпосылок промышленного переворота относится английская буржуазная революция, устранившая последствия для развития капиталистических отношений. Она открыла путь для быстрого роста производительных сил, утвердила буржуазную собственность на земле, дала мощный толчок аграрному перевороту и ускорила образование национального рынка. Произошел переход от средневековой феодальной монархии к монархии буржуазной. Сложившийся политический союз земельной и финансовой аристократии был долговременным и сравнительно прочным. Этот союз, превратившийся в дальнейшем в союз землевладельцев и всего класса буржуазии, обеспечивал относительную устойчивость английской монархии. При этом аристократия, сохранив монополию политической власти, учитывала интересы буржуазии. Несомненно, важным фактором, стимулировавшим промышленную революцию в Англии, была иностранная конкуренция. В частности, в этот период Англия испытывала определенные трудности в сбыте на мировом рынке своего металла и хлопчатобумажных тканей, где серьезную конкуренцию ей составляли Россия, Швеция и Индия с ее традиционно качественными и ярко окрашенными естественными красителями-ситцами. Победить конкурентов можно было только при условии налаживания фабричного производства и выпуска более дешевой и качественной, а значит и более конкурентоспособной продукции. Все большее накопление капитала сопровождалось увеличивающимися возможностями его выгодного использования. Войны XVIII века почти все сопровождались захватом новых колоний. В ранее приобретенных колониях росло богатство и увеличивалось население. В американских колониях насчитывалось около 200 тысяч жителей в 1700 году и от 1 до 2 миллионов через 50 лет. В 1734-1773 годах белое население британской Вест-Индии возросло с 36 тысяч до 58 тысяч. Возросло и количество рабов. Вест-Индия была наиболее выгодным из всех британских владений. В 1790 году в нее было вложено 700 миллионов фунтов стерлингов, почти 18 миллионов фунтов стерлингов на Дальнем Востоке, и торговля Вест-Индии с Англией почти вдвое превышала импорт и экспорт Ост-Индской компании. Такое беспрерывное увеличение колониального богатства и торговли обеспечивало все расширяющийся рынок для британских товаров, который уже не мог быть насыщен домашней промышленностью из-за ручных методов производства. Крупные же затяжные войны XVIII века, которые велись регулярными армиями, не только приводили к беспрерывному спросу на британские товары, но и вызывали спрос на специальные стандартизированные товары. В течение 2,5 столетий в стране происходила аграрная революция, результатом которой стало сосредоточение земель в руках крупных собственников, исчезновение крестьянства и широкое применение в сельском хозяйстве труда наемных рабочих. Сложилась характерная для английской деревни того времени пирамида. Лендлорд, арендаторы-фермеры, батраки. Крупное землевладелие создавало условия для увеличения производства зерна, что привело даже к снижению цен на него. Уничтожение различного рода ограничений в пору революции способствовало подъему промышленности. Переворот и его значение. Технические изобретения были сделаны в конце XVIII века именно потому, что условия того периода заставляли людей искать разрешение проблем массового производства товаров, что накопление капитала достигло уровня, при котором стало возможным полностью использовать методы массового производства. А также в Англии сложилась и действовала достаточно стройная для того времени система образования и подготовки специалистов. Поэтому не случайно, конечно, что крупнейшие открытия и изобретения в науке и технике, сделанные в 18-м, первой половине 19 века, принадлежали именно англичанам. В Англии 18 века складываются все необходимые условия для развития избирательской мысли. Первое – достаточное количество денежных средств, позволявших субсидировать научные исследования. Второе – достаточное образованное общество, которое воспринимало все новое, что появлялось в мире науки. Третье – конкуренция со стороны других государств мира. Поэтому не случайно первые изобретения были сделаны именно в отраслях хлопчатобумажного производства, чтобы уничтожить хлопковую отрасль Индии, а затем в металлургической промышленности, так как металла требовалось все больше для развития собственной промышленности. Таким образом, к середине XVIII века в Англии созрели условия для промышленного переворота, то есть перехода от мануфактуры к фабрично-заводскому машинному производству. Джон Кей, ткач и механик, изобрел в 1733 году ткацкий станок. В 1765 году ткач Джеймс Харгривс из Ланкашира изобрел механическую прялку, в которой одновременно работало 15-18 веретен. В 1769 году Ричард Аркрайт запатентовал машину, приводимую в движение водяным колесом. Все эти изобретения вызвали подъем производительности труда и явились исходным пунктом промышленного переворота. Из среды буржуазии выделились владельцы крупных производств. Промышленный капитализм начал отделяться от торгового. Рост производительности труда не улучшил положение рабочих. На растущих как грибы фабриках не существовало никакой охраны труда. Итак, в результате победы революции в Англии утвердился новый капиталистический уклад, важнейшими чертами которого стали господство развитого товарного производства и замена мануфактуры фабрикой. Активно формируются новые противостоящие друг другу классы – буржуазия и наемные рабочие. Основными ценностями общества провозглашаются трудолюбие, бережливость, учтивость, осторожность, честность, расчетливость.